Она переехала мне туфлю. Я стою тут уже довольно долго. Кажется, не могу сойти с места. Понимаю, что стою у всех на дороге. Люди сигналят мне, я слышу. Наверное, надо попросить помощи. Но я уверена, что если заговорю, никто не услышит. Иногда мне в голову приходит мысль, что лучше бы я не существовала. А с другой стороны, по воскресеньям я и так сомневаюсь, что существую. Прийти сюда было ошибкой. Еще одной ошибкой. Я от них устала. Глава 33. В тот вечер Лизе не удалось навестить отца. Когда она закончила работу, ее встретили двое полицейских и отвезли прямо в участок. Это не отняло много времени. Она вернулась домой до темноты. В квартире было холодно. После того, как выехал Эд, некому было оставлять отопление включенным на весь день. Хотелось есть. Но о том, чтобы готовить или просто войти в кухню, она даже подумать не могла. Она села в полутемной гостиной. Сумерки обесцветили все в комнате. Остались только контуры и тени. Она сидела, не шевелясь, и ощущала себя частью обстановки, неподвижным предметом. Подумала, что может застыть так навсегда. Она долго смотрела на темные очертания телефона, прежде чем взять трубку. Первые две попытки позвонить не удались. Сперва было занято. А во второй раз какая-то растерянная женщина кричала Лизе в ухо: «Каз! Каз!» Пока Лиза не положила трубку. Было бы легче, если бы у нее перестали дрожать руки. Она набрала номер третий раз, и после двух гудков ответил Курт. «Здравствуй, мама», — сказал он. Лиза опешила, а потом, когда попыталась заговорить, поняла, что не разговаривала уже несколько часов, и голос у нее сел. «Мама! Я тебе дозванивался. Это я, Курт. Лиза». «А, здравствуйте». Наступила пауза. «Теперь вы знаете, что единственный, кто мне звонит, это моя мама». Лиза на это не ответила. «Я взяла ваш номер у вашего начальника. Надеюсь, вы не в претензии?» «Нет, очень приятно вас слышать. Как вы?» Лиза молчала. Она не знала, что сказать. Она подумала, что пойти на попятный еще не поздно, и нет никакой разумной причины как-то продолжать, и тем не менее сказала: «Мне надо с вами увидеться». Он с облегчением увидел, что никаких признаков сожителя нет. Квартира выглядела и пахла так, как будто ее недавно отмыли. Когда Лиза открыла дверь, вид у нее был усталый, и по ходу вечера Курт заметил, что она не так оживлена, как в прошлую их встречу. Он отнес это насчет выпитого. Он принес бутылку «Далвинни», и они довольно крепко приложились, хотя поначалу Лиза опасалась, что ей станет плохо. Курт захватил виски, чтобы успокоить нервы. Он уже и не помнил, когда выпивал с кем-то последний раз, и не помнил, когда ему последний раз хотелось. Еще предстояло выяснить, о чем с ним собиралась поговорить Лиза. Ясно же, что не поболтать о кино и музыке, как до сих пор. Единственное, что объединяло их — девочка. Может быть, Лиза что-то узнала? Постепенно разговор становился менее формальным и более личным. Шли часы. Они сидели, пили виски и рассказывали друг другу истории своей жизни. Час ночи. Курт. «В городе у нас один старик играл на гитаре. Уличный музыкант, но он никогда не клал шляпу и денег. Ему не бросали. Постоянного места у него тоже не было. Он попадался мне всегда неожиданно. То у какого-нибудь подъезда, то у церкви, то на автобусной остановке. Играл он невероятно медленно, невероятно. По несколько секунд держал пальцы между ладами. Но никогда не играл простых, медленных мелодий, которые подошли бы неумелому. Репертуар у него был сложный, технически трудные пьесы для гитары. Но исполнял он их так медленно, что порой приходилось простоять рядом 5 или 10 минут».